и воображение доктора Кейвуда Флойда, ветерана экспедиции к Юпитеру 2010-2015 годов, обратилось к таинственной гости, возвращающейся в Солнечную систему из неизведанных глубин Вселенной.